12-шаговая система. 12-шаговая система, о которой вы здесь узнаете, это, вероятно, самый эффективный метод достижения цели из всех когда-либо разработанных. Им пользуются сотни тысяч людей по всему миру, чтобы произвести революцию в собственной жизни. Его брали на вооружение корпорации для проведения реорганизации, увеличения объема продаж и прибыльности. Он прост, как и все замечательные вещи, но эффективен до такой степени, что продолжает поражать даже самых больших скептиков. Задача этой системы достижения целей – помочь вам создать ментальный эквивалент того, что вы хотите достичь во внешнем мире. Закон мысли утверждает, что ваши мысли материализуются в реальности. Вы можете стать тем и достигнуть того, о чем вы думаете. Думая, размышляя о чем-то предельно ясно и концентрированно, вы добьетесь этого гораздо быстрее и с более высокой степенью вероятности, чем иным образом. Существует прямая зависимость между ясным видением уже достигнутой цели внутри себя и скоростью, с которой она материализуется во внешнем мире. 12-шаговая система переносит вас от абстрактной неопределенности к абсолютной ясности. Она дает вам беговую дорожку, позволяющую попасть из того места, где вы находитесь сейчас, туда, где вы хотите оказаться. Шаг первый. Вызовите желание. Сильное, жгучее желание. Это мотивационная сила, позволяющая преодолевать страх и инерцию, тормозящие побуждения многих людей. Величайшее препятствие к определению целей – это страх всевозможных видов. Страх – это та причина, по которой вы продаете себя по дешевке и довольствуетесь гораздо меньшим, чем позволяют ваши способности. Всякое принимаемое вами решение основывается на эмоции, страхе или желании. Более сильная эмоция всегда подавляет более слабую. Закон концентрации утверждает, что все, о чем вы размышляете, увеличивается в размерах. Когда вы размышляете о собственных желаниях, говорите о них, записываете, постоянно составляете планы их осуществления, то в конце концов желания становятся настолько сильными, что заглушают и отодвигают в сторону ваши страхи. Сильное, жгучее желание достичь определенной цели – позволяет подняться над страхами и двигаться вперед, преодолевая любые препятствия. Желание неизменно носит личный характер. Можно хотеть чего-то только самостоятельно, не потому, что кто-то другой хочет этого для вас. Задавая цели, в особенности главную цель, следует быть совершенным эгоистом. Это должна быть ваша собственная цель. Необходимо абсолютно ясно осознавать, что это такое, что вы хотите иметь, делать, кем стать. В чем ваша главная цель? Какая цель доминирует над всеми остальными? Если бы вам гарантировали успех в любой определенной области, чего бы вы хотели добиться? Анализируйте 7 вопросов к постановке целей до тех пор, пока не добьетесь полной ясности в том, что сможет дать вам наивысшее счастье. Точкой отсчета любых величайших достижений является определение вашего истинного желания. Шаг второй. Выработайте убеждения. Для того, чтобы активизировать подсознание и, как вы узнаете дальше, собственные скрытые способности, вы должны быть абсолютно уверены в возможности достижения ваших целей. Необходима твердая уверенность в том, что вы заслуживаете этой цели, и она осуществится, когда вы будете к этому готовы. Необходимо укреплять свою уверенность и убежденность до тех пор, пока они не сложатся в абсолютную веру в достижимость вашей цели. Поскольку вера – это катализатор, активизирующий вашу мыслительную мощь, то очень важно ставить реалистичные цели, в особенности поначалу. Имея целью повышение заработка, следует ставить задачу увеличения заработка на 10, 20 или 30% в течение ближайших 12 месяцев. Это цели, в которые можно поверить, цели, доступные вашему уму. Они реалистичны и поэтому могут стать источником вашей мотивации. Если ваша цель значительно превосходит все, достигнутое вами в прошлом, то такая ее завышенная постановка превращает ее в демотиватор. Из-за ее отдаленности вы очень медленно или вовсе не продвигаетесь к ее осуществлению. Вам легко потерять присутствие духа, и вскоре вы можете разувериться в возможности реализации этой цели. В моем случае, когда я впервые начал пользоваться этим процессом для постановки целей, мой заработок составлял 40 тысяч долларов в год. Меня это задевало, и я решил поставить цель зарабатывать 400 тысяч долларов в год через 12 месяцев. В результате не произошло ничего. Цель зарабатывать 400 тысяч в год превзошла то, во что я мог поверить. Поэтому мое подсознание просто отказалось воспринимать ее как нечто возможное. Оно игнорировало мои команды, поскольку за ними не стояло никакой реальной веры. Осознав свою ошибку, я снизил планку желаемого до 60 тысяч, 50% увеличение прошлогоднего дохода, и я достиг этого, поменяв работу полгода спустя. Наполеон Хилл писал: «Человеческий мозг может достигнуть всего, что бы ни задумал и во что бы ни поверил». Тем не менее, совершенно нереалистичные цели – это форма самоиллюзии, но вы не можете создать себе иллюзию достижения цели. Для этого требуются упорные систематические и практические усилия, работающие в гармонии с описываемыми нами принципами. Желая похудеть, не ставьте цель потерять 10, 15 или 20 килограммов. Вместо этого поставьте цель потерять 2 килограмма за ближайшие 30-60 дней. Потеряв первые 2 килограмма, поставьте новую цель потерять еще 2 и так далее, пока не достигнете идеального веса. В потерю 2 килограммов веса вполне можно поверить, в то время как потеря 10 килограммов существенно превышает ваши теперешние представления о своих возможностях, поэтому ваше подсознание не примет вашу цель всерьез. Одна из наиболее добрых и полезных вещей, которую вы можете сделать для собственных детей, это помочь им в постановке реалистичных и доверительных целей. Помогите им выработать привычку ставить цели и добиваться их. Это не обязательно должна быть привычка ставить большие цели. Есть старая поговорка: когда вы экономите пенсы, доллары заботятся о себе сами. Дети вырабатывают привычку постановки и достижения небольших целей и в конце концов переходят к постановке средних целей, а затем цели любой величины. Достижение больших целей требует значительных усилий. Иногда необходимы недели, месяцы и даже годы упорного труда и подготовки до того момента, как вы окажетесь в состоянии достичь чего-то поистине большого. В каждой области вы должны заранее уплатить сполна. Не обладая исключительной одаренностью или талантом, вы должны быть честны перед собой и признать, что если эта цель заслуживает достижения, то она также заслуживает и терпеливой, и настойчивой работы. Многие люди ставят цели, далеко превосходящие их возможности, работают над ними какое-то время, а затем бросают. Они теряют присутствие духа и заключают, что определение цели не имеет смысла, по крайней мере для них. Главная причина, по которой это происходит, состоит в том, что они пытаются сделать слишком многое слишком быстро. Вы ответственны за создание и сохранение положительного ментального отношения, вытекающего из уверенного ожидания и веры в то, что, продолжая делать необходимое нужным способом, вы в конце концов привлечете к себе людей и ресурсы, требуемые для достижения вашей цели точно в срок. Необходима абсолютная уверенность в том, что, предпринимая необходимые усилия, вы в результате добьетесь успеха. Шаг третий. Запишите это. Цели, не изложенные в письменном виде, это не цели. Это просто желания или фантазии. Желание – это цель, не заряженная энергией. Записывая цель на листке бумаги, вы кристаллизуете ее. Вы превращаете ее во что-то конкретное и осязаемое. В нечто, что можно взять в руки, рассмотреть, подержать, прикоснуться, почувствовать. Вы взяли ее из собственного воображения и воплотили в такую форму, в которой с ней можно что-то сделать. Один из наиболее мощных методов имплантирования цели в ваше подсознание – это изложение ее в письменной форме ясно, отчетливо, подробно, в точности, так, как вы бы хотели осуществить ее в реальности. Решите, что будет верным, перед тем, как решить, что возможно. Сделайте описание вашей цели совершенно идеальным во всех отношениях. Кристаллизуйте идеальные образы, созданные вами после прочтения первой главы. Сделайте вашу жизнь шедевром. Не беспокойтесь пока о том, как цель будет достигнута. На начальном этапе осуществления ваша главная задача – абсолютно точное представление о желаемом. Не беспокойтесь о процессе его достижения. Несколько лет назад, в разгар финансового кризиса, нам с женой пришлось продать дом, чтобы собрать денег и заплатить по счетам. Мы временно переселились в арендованный нами дом и прожили там 2 года. За это время мы приняли решение очень серьезно подойти к мечте о нашем будущем доме. Несмотря на финансовые проблемы, мы подписались на несколько журналов, изобиловавших картинками и описаниями красивых домов. Примерно раз в неделю Барбара и я усаживались листать эти журналы, обсуждая различные характеристики желаемого нами дома. Мы временно выбросили из головы всякие мысли о стоимости, расположении и первоначальном взносе. В конце концов, мы составили список из 42 характеристик, которыми должен был обладать наш будущий дом. Затем мы отложили список в сторону и начали работать, не разгибаясь. Прошло 3 года, и произошла 1000 разных событий. Мы купили красивый дом и съехали из арендуемого. Произошли всевозможные неожиданные и непредсказуемые вещи. Когда пыль наконец осела, мы переехали снова, на этот раз в красивый дом, площадью 460 квадратных метров, в солнечном Сан-Диего, Калифорния. Распаковывая вещи, мы отыскали список, составленный 3 года назад. Как оказалось, дом, в который мы только что переселились, обладал 41 из 42 записанных нами характеристик. Единственная вещь, которой в нем не хватало, это встроенная система вакуумной чистки, которая была в списке последней по важности. Мы знали, что дом будет где-то в Калифорнии. Это было помечено в нашем списке под заголовком «Местоположение». Барбара представляла себе дом с задним двором, не имеющим изгороди. Она ясно видела ничем не загороженный вид без всяких препятствий. Я объяснял ей, что из соображения безопасности практически все дома в Калифорнии имеют изгороди. Иногда даже целые кварталы домов обнесены изгородью с охранными устройствами и колючей проволокой, но она была непоколебима. Ей представлялся совершенно открытый задний двор и горизонт, простирающийся так далеко, как только видно глазу. Оказалось, что дом нашей мечты выходил фасадом на прекрасную долину с красивым полем для гольфа в окружении 2 озер. Длинный спуск позади нашего дома, долины и озера создавали достаточную безопасность и делали изгородь ненужной. Визуализация оказалась истинной. Это всего лишь одна из сотни историй о том, что вытекает из акта письменного изложения ваших целей в ясной форме, а затем постоянного размышления о них. Наиболее важная причина их записи, помимо уяснения их в собственной голове, заключается в том, что сам акт представления их в письменном виде интенсифицирует ваше желание и углубляет веру в достижимость вашей цели. Многие люди не излагают свои цели в письменной форме, поскольку в глубине своего сердца не уверены в их осуществимости. Они думают, что запись ничего не дает. Они пытаются защитить себя от разочарования, но, поступая так, разочаровываются и довольствуются малыми достижениями на протяжении всего жизненного пути. Дисциплинируя себя записью цели, вы подавляете собственный механизм неудач и включаете механизм успеха на полную мощность. Шаг 4. Составьте список всех преимуществ, вытекающих из достижения вашей цели. Точно так же, как цели служат топливом для печи достижений, причины служат силами, усиливающими ваше желание и двигающими вас вперед. Ваша мотивация зависит прежде всего от причин, побуждающих вас к действию, и чем больше у вас причин, тем выше ваша мотивация. Немецкий философ Ницше писал: «Человек может выдержать любое что, если у него есть достаточно большое зачем». Вы можете побудить себя на совершение великих дел, только имея большие, волнующие вас мечты. Ваше «зачем» должно поднимать и воодушевлять. Оно должно быть достаточно большим, чтобы вести вас вперед. Именно тогда, когда вы располагаете основательными причинами для достижения своей главной цели, и происходит усиление интенсивности цели, которая делает вас непобедимым. Если ваши причины достаточно основательны, убеждения достаточно тверды, а желание достаточно интенсивно, ничто не может вас остановить.